Братья и сестры, хорошо бы об этой теме рассуждать не один раз в год, а вообще держать ее в сфере своего внимания, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. Послание Иакова, 4 глава, начало 8 стиха. Мы рассуждаем об очень серьезном вопросе христианской жизни. И хотелось бы, чтобы оно не было у нас на уровне только нашего такого чисто восприятия, как бы принять к сведению. Нам нужно правильно приблизиться к Богу. Нам нужно так приблизиться к Богу, чтобы Он от нас не отвернулся. А написано, приблизьтесь к Богу. Как приблизьтесь? Приблизьтесь так, чтобы и Он приблизился к вам. Мне хотелось бы, братья и сестры, обратить именно на это внимание, что иногда бывает так, что мы приближаемся к Богу, а Богу от этого огорчительно, а Богу от этого неприятно. Он говорит, я не так хотел бы, чтобы вы ко мне приблизились. Я не так бы хотел иметь с вами общение. Однажды в истории израильского народа произошел очень яркий случай, яркое событие. Бог, которого они так долго ждали, Бог, которого они так долго призывали, Бог, которому они так долго молились, Он к ним приблизился через Моисея и вывел их из рабства египетского. Братья и сестры, это было удивительное событие в истории израильского народа. Такого не было ни в одном государстве. Такого события нет в истории ни одной страны. А в истории израильского народа есть. Бог без особых сил со стороны израильского народа, без каких-то угроз, Он лично вступился за этот народ и вывел израильский народ из рабства египетского. И Он сказал, я хочу быть вашим Богом, я через вас прославлюсь, я хочу, чтобы ваша жизнь, я хочу, чтобы вся ваша жизнь была исповеданием великого Бога, и люди, которые бы глядели и смотрели на вашу жизнь, которые бы слушали о том, что вы говорите, чтобы они видели меня, великого Бога. Потому что те законы, те правила, те постановления, то поклонение, которое я заповедую вам, нету ни в одной народности. И говорит, есть ли такой народ, которому бы его боги были так близко, как я близок к вам? Братья и сестры, и вот израильский народ нес через многие столетия это имя великого Бога. И это было очень славное имя. Но однажды, как-то так получилось, что-то случилось среди израильского народа. Бог с горечью говорит такие слова. Это книга пророка Исаия, 29 глава, 13 стих. «И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком своим чтит меня, сердце же его далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Через несколько столетий эти же слова Иисус Христос повторил, их записал Евангелист Матфей в 15 главе, 8 стихе. «Благоговение их есть предо мной просто исповедовать человеческие заповеди и постановления». Братья и сестры, именно это лично меня тревожит сердце, мою душу, мою. И когда мы беседуем с некоторыми братьями, с друзьями моими, мы очень переживаем о том, чтобы не произошло это в среде нашего народа, народа Божьего, прославленного народа. Бог очень высоко прославился через братство наше, через братьев, которые подняли, как мы поем, знамя высоко, ввысь подняли это знамя. Братья и сестры, и Бог возвеличился через подвиг народа Божьего. Мы сейчас слышали о том, что есть немало имен, которые мы можем сейчас произносить, и не стыдясь произносить эти имена. Почему? Потому что они оказали верность Богу. Потому что они исповедовали Евангелие не только во время тихой погоды, не только тогда, когда было расположение к верующим, к Церкви Божией. Но и тогда, когда грозно смотрели противники, и не просто угрожая, а и терзая народ Божий, и уничтожая верных Господу. Братья и сестры, и нас теперь переживание о том, чтобы правильно приблизиться к Богу, о том, чтобы последующее поколение, те, которые воспиталось в условиях тишины, покоя, то, которое воспиталось в условиях обильной благодати Божией, чтобы оно приблизилось к Богу правильно, чтобы не только уста, не только холодная расчетливость присутствовала приближение, братья и сестры, но чтобы у нас была сердечная вера. Бог именно этого хочет. И Он говорит, мне очень печально смотреть на тот народ или на того человека, который приближается ко мне устами своими. В Ветхом Завете есть еще такое выражение, это книга Осии. Бог говорит, ибо я милости хочу, 6 глава, 6 стих, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение. Братья и сестры, это то, что хочет Бог. Он ставит условия. Не мы ставим условия, как нам нравится приближаться к Богу, а Бог ставит условия. И Его условия такие. Я хочу, чтобы сердце ваше приблизилось. Чтобы слова, которые говорите, оно шло не из памяти только вашей, но чтобы это сердце исповедовало. Те слова, которым поем, те слова, которые мы проповедуем, чтобы исходили из глубины нашего сердца. Вы знаете, Богу очень, очень приятно тогда, когда мы не только устами нашими исповедуем Его имя, исповедуем веру нашу, но и исповедуем Его своим сердцем. Однажды, когда мне пришлось преподавать историю на библейских курсах, я одну фразу прочитал. Автор рассматривает периоды церкви. Эти периоды перемежались так: гонения, свобода, то представители власти терзают церковь, уничтожают ее, ставя ее перед выбором, или же отречься от имени Иисуса Христа и остаться живым, или же остаться Богу верным, но тогда пойти на костер. Проходит время, Бог дает передышку, и сколько там, 10, 15 лет, 20 лет передышки, братья и сестры, и в одной из такой передышек авторы того времени пишут с грустью, с горечью, с переживанием о том, что верующие стали больше как бы по названию, больше так исповедуется имя Иисуса Христа, не прилагается к этому сердце. И одна фраза, которая так мне врезалась в память, мне хотелось бы, чтобы она звучала и в ваших сердцах. Вера по воспитанию заменила веру по убеждению. Я, когда прочитал эту фразу, думаю, это то, что нам сегодня проповедовать надо. Братья и сестры, время, в которое мы живем, это время опасности, время, когда враг церкви, он ясно не показывает свое злобное лицо, грозное лицо, лицо, которое желает зла церкви и одного только – украсть, убить и погубить. Сейчас время, когда действует ангел, который облачается как бы в одежду света, да, как бы ангел света. Это время этого падшего ангела, который действует лестью, действует обманом. И одно из его направлений – воспитать верующих, чтобы они были просто воспитаны. И поэтому Слово Божие говорит, Бог говорит, нет, я хочу боговедения больше, чем богословия. Братья и сестры, сейчас время, в которое мы живем, это время дипломов, время статуса высоких, время положения магистров и всяких таких громких имен. И к этому сейчас может прилагаться сердце. Приобрести знания, научиться. Это все неплохо, да, это все хорошо. Но жалко то, что сердце не успевает за нашей головой. Сердце не успевает за нашими знаниями. Как-то Григорий Васильевич Костюченко, помню, проповедует и говорит, едем мы с Николаем Степановичем Таняком, где-то на поездке были по городу едем, и большие-большие плакаты, современные проповедники, красочные яркие плакаты, и там фотография этого проповедника, который будет проповедовать на какой-то большой арене перед публикой, и перечисляются все его регалии. вот там богослов, кандидат, степень там магистра и заведующий там кафедров и институтов всяких, и знает языки, и все, чего там только нету. Григорий Васильевич говорит, посмотрел я на это, говорю, Николай Степанович, вот если бы рядом повесить мою фотографию и мою автобиографию, судимый, вот, отсидел такой-то срок, там незаконченное образование, пришел бы кто-то, говорит, ну, на эту проповедь. Думаю, наверное, пришли бы там несколько человек посмотреть, что, говорит, за такое чудо в наше время, вот, посмотреть на такого человека, да? А братья и сестры, вот, ну да, хорошо иметь знания, хорошо иметь память, но как плохо, если мы только будем воспитанными верующими, не имеющими глубокого убеждения в том, о чем мы говорим, что проповедуем и о чем поем. Это тревожит сердце, братья и сестры. Это тревожит лично мое сердце. Я делюсь с вами своим переживанием. Знаете, мне хотелось бы некоторые примеры посмотреть, хорошие, добрые примеры. Вот дело в том, что с каким сердцем подойдешь к Господу, вот по-разному будет влияние этого близкого общения. Ну, например, помните, вокруг Иисуса Христа огромная толпа народа. Ну, это часто с Ним бывало. Он привлекал к себе людей, и причем вот, привлекал больше не тем, что говорил. Не тем, что говорил. Потому что часто то, что Он говорил, людям окружающим было непонятно. Они слушают Его и говорят, кто может такое слушать? Кто может такое слушать? Они Его всячески обзывали, всячески Христа обзывали. И уходили, разворачивались и говорили, такие слова просто невозможно слушать. И уходили. И Христос обращается к своим 12 ученикам и говорит, может, и вы хотите отойти от меня? И вот ученики исповедуют, что привлекало их к Иисусу Христу. Господи, а где мы найдем утешение? Где найти эти источники вечной жизни? Где мы это найдем? Только у Тебя, только у Тебя. Да, и нам не все понятно. Братья и сестры, ученикам, которые рядом со Христом были, им все понятно было или нет? Не все, не все. Христос им сказал, говорит, берегите закваски. А они думают, наверное, мы хлебов не взяли. Они вот проводят истолкование слова Иисуса Христа и совершенно неправильно его понимают. И Христос им объясняет терпеливо, доступно. Но вот вокруг Христа, тем не менее, было очень много людей. Очень много людей. Они его толкали, они его теснили. Но вот один человек подходит к Иисусу Христу, и он не теснит его, не толкает. Этот человек очень аккуратно прикасается к краю одежды. Он приблизился ко Христу. И что случается? Этот человек получает исцеление. То, что не могли дать десятки, может быть, я не знаю, сколько этих врачей, сколько к ним обращалась эта женщина, получившая исцеление. Она пришла еще в худшее состояние. Вот она сердцем, сердцем полным расположения ко Христу, она прикасается только к краю одежды, братья и сестры, а рядом, которые находились, они и толкали, и теснились, они плечом к плечу были к Иисусу Христу, и никто не изменился, никто ничего не получил. Почему? Сердца были разные, сердца разные были. Вы знаете, вот хотелось бы некоторые примеры еще привести о том, как мы должны бы исповедовать веру нашу в Господа Иисуса Христа. Вот Деяния апостола, 28 глава, с 21 стиха. Это событие, которое описывается об апостоле Павле. Об апостоле Павле. Он в Риме находится в узах, и через три дня он сзывает знатнейших из иудеев. Вот, и когда они сошлись, он, Павел говорит, вот так и так, я нахожусь в узах, ничего против народа моего я не сделал, нахожусь в узах незаслуженно. Ну и поэтому я вас призвал, чтобы рассказать об этом деле. И вот эти люди, которые пришли на встречу с апостолом Павлом, они говорят, 21 стиха, «Они же сказали ему, мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не известил о тебе и не сказал чего-либо худого. Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». И назначивший ему день, очень многие пришли к нему в гостиницу, и он от утра до вечера излагал им учение о Царстве Божием. приводя свидетельства и удостоверяя их об Иисусе из закона Моисеева и пророков». Братья и сестры, для апостола Павла был такой серьезный экзамен в жизни. Когда к нему пришли эти люди, причем высокопоставленные, знающие хорошо Писание, эти люди, имеющие власть. И вот они апостолу Павлу говорят: «Апостол Павел, мы теперь хотим знать, как ты мыслишь». Вот это слово, эта фраза, которую они сказали Павлу, братья и сестры, лично для меня, я над ней размышляю и думаю, как мне придется отвечать на этот вопрос. Братья и сестры, я хочу, чтобы каждый здесь сидящих поставил себе этот вопрос. Как ты мыслишь? Если бы эти люди сказали: а как в вашей стране там? А как в вашем обществе? Как в вашем народе? А как в вашей церкви? Как вы там вот свою жизнь ведете? Братья и сестры, легче ответить, да? О, ну у нас хорошо, у нас хорошо. У нас спевки, там вот по пятницам, ансамбль у нас играет, там по средам собираемся, у нас разборы, вот у нас проповедники, они очень сильные, они знают Писание, приходите. Ну и хорошо говорить о нас, хорошо говорить о нас. Но вот перед этим человеком стоит категоричный, прямой, четкий вопрос: как ты мыслишь? То есть исповедай свою веру, расскажи о своих убеждениях, расскажи о той личности, ради которой ты сейчас находишься в узах. Расскажи, как ты мыслишь. Братья и сестры, мне очень нравится, как апостол Павел, я не хочу сказать, вышел с этого положения, он совершенно не выходил. Я не думаю, что ему было трудно. Я не думаю, что он, когда он назначил время, он сидел и думал, что бы мне теперь сказать. Вот я попался, да? Вот попался, что мне теперь говорить? Это же люди придут, знающие Писание. Как мне теперь с ними быть? И он, я не думаю, что он судорожно перебирал в памяти, вот о чем рассказать, какие примеры привести. Его вся жизнь была связана с этим именем. Его сердце было прилеплено к Иисусу Христу. Он однажды сказал: «Господи, кто ты и что ты повелишь делать?» И теперь вся его жизнь принадлежала своему господину. И он, я так думаю, легко, с воодушевлением говорил. Братья и сестры, сколько он говорил? Час, два, три. Сколько он говорил? С утра до вечера, целый день, приводя из Писания, рассказывает. Я думаю, что ему хватило бы еще говорить. Помните, однажды он собрался с церковью, и вот он говорил, и потом ночь настала, и даже до рассвета. Это было исповедание Павла. И я думаю, что его было бы не скучно и нам слушать. Он не богословие рассказывал. Он не говорил: братья и сестры, запомните, запишите, нам нужно. Нет, он рассказывал, как он молится, как он имеет ответы на молитвы от своего Господа Иисуса Христа, как Дух Святой управляет его жизнью, какие чудеса он творил в его жизни, когда он благовествовал Евангелие, как Бог выводил его из этих ситуаций. Братья и сестры, это было жизнь, полная Евангелия, это была сердечная жизнь. Он не по конспекту проповедовал, он не проповедовал по каким-то, может быть, особенным пунктам, он рассказывал, исповедовал свою веру. Братья и сестры, вот что тревожит лично мое сердце, и где-то на себя, может быть, гляжу, где-то на окружающую обстановку, и вижу, как развивается мировое христианство, сколько там этих колледжей, сколько там богословских институтов, сколько там всего-всего, но люди, зная о Боге, тем не менее, всей своей жизни показывают, что они Его совершенно не знают, они далеко-далеко отстоят от Него. Братья и сестры, вот мне хотелось бы, чтобы то, о чем мы сейчас с вами говорим, чтобы каждый из вас лично поставил вопрос: что ты скажешь? Что ты скажешь? И вот еще мне пришлось одну мысль слышать. Тоже вот, это анализ прошедших исторических событий. И вот один человек говорит: вы знаете, у нас стала, к сожалению, в наше последнее время коллективная вера. То есть мы можем, а я сразу начинаю теряться. Вот мне пришлось быть на экзамене, когда братья и сестры в течение месяца почти здесь были, они учились. Я так думаю, когда регент сдавал там тональность, все, и все вместе, ансамбль, оркестр играл, там легко. Даже если где-то сбился, это можно сделать так, что никто не заметит. Но вот когда выходили, объявляли, сейчас будет сдавать экзамен вот такой-то, такой-то, называли имя, фамилию, выходит этот брат или сестра. Но мы все видели, как они переживали. Они сосредоточены были только на одном. Правильно, хорошо спеть или сыграть. Почему? Он один, на него смотрят, может быть, там десятки пар глаз. Это не просто, не просто, как ты. Как ты. Мы это легко, а ты это очень сложно. Братья и сестры, вот какая у нас вера? Коллективная. Почему я верю? Почему я поклоняюсь Иисусу Христу? Допустим, а не там Будде или Аллаху. Почему? Потому что мне посчастливилось родиться в христианской стране, только потому я христианин. Почему я в братстве Совета Церквей? Потому что мне посчастливилось родиться в семье, которая посещает эту церковь. Братья и сестры, какая у меня вера? Коллективное, общее, или потому, что я убежден, что мой Господь Иисус Христос, которому поклоняюсь, просто другого пути нету. Просто нету других путей. И нету другого учения, которое бы так ярко, ясно исповедовало вот Иисуса Христа. Мне еще один образ нравится. Братья и сестры, это книга «Песни песней», 5 глава. Эта книга описывает взаимоотношения невесты со своим возлюбленным. И вот в ее жизни тоже бывают такие такие печальные ситуации, когда у нее происходит разъединение со своим возлюбленным. И вот всякий раз, когда такое происходит, она начинает переживать. Она не говорит, подумаешь, как-то переживу. Она начинает переживать, где его найти. Она его ищет. И вот в очередной раз, когда у нее происходит такая трагедия в жизни, она начинает его искать. В 5 главе, 8 стих. «Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви». И эти люди, которые встретились, в частности, дщери Иерусалимские, встречаются с этой невестой, с этой возлюбленной, они спрашивают, чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин. Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Братья и сестры, вот опять я сам себе вопрос ставлю. Смогу ли я так вот рассказать об Иисусе Христе, как смогла рассказать вот эта невеста, возлюбленная? А знаете, как она рассказала? Она начала рассказывать, чем ее возлюбленный лучше. Почему она ни того, ни другого, ни третьего избрала? Почему она в опасности, ночью, в переживаниях, даже избитая, она идет и все равно ищет своего возлюбленного. Эти люди постояли, послушали. А потом 6 глава, 1 стих говорит, «Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая женщина? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою». Меня это лично очень удивляет. В наше время у нас нередко бывает, мы выезжаем с благовестием. И мы говорим о ком? О нашем возлюбленном. Остановитесь, возьмите трактатик, не хочу. Приходите в собрание. Куда? И вот мы думаем, какие слова сказать человеку, чтобы вот так получилось, как у возлюбленной. Эти люди, я так думаю, куда-то шли. У них какие-то были планы, какие-то намерения были. И вот их встречается, эта женщина говорит, а вы не видели моего возлюбленного? Кого? Возлюбленного моего. А чем он лучше? И она начинает рассказывать. Они послушали. Говорит, все, меняем свой курс, меняем планы, меняем свое направление. Мы пойдем с тобой искать. Он такой хороший, он такой прекрасный. Нам хочется с тобой найти твоего возлюбленного. Братья и сестры, я думаю, не потому, что невеста, где-то опять же там по каким-то пунктикам, по каким-то там законам, каким-то вот правилам рассказала, что можно, что нельзя. Она сердце приложила и так красиво рассказала о своем возлюбленном, что эти люди говорят, и мы с тобой пойдем. Вот этого, братья и сестры, в последнее время нам, может быть, все реже и реже, вот и не хватает вот этой сердечности, этой веры, этой любви, и даже, я бы так сказал, влюбиться в Иисуса Христа, чтобы нам изнемогать от любви к Иисусу Христу. И вот это поможет нам близко-близко приблизиться к возлюбленному нашему, к Иисусу Христу, правильно исповедать веру, правильно Его образ передать, правильно Ему рассказать об Иисусе Христе. Пусть Бог нам поможет. Аминь.